и в ракочущие раскаты грозового неба, в веселый чистобой долгожданной воды ворвался высокий тревожный голос колокола, один, другой, третий. Звонари, не сговариваясь, узнавая о ратном тверском пожаре, начинали вызванивать набат. Не успел еще омывший и омолодивший землю веселый дождь свалить за края окоема, еще неслись, догоняя лохмы сизых туч, и еще моросило, пересыпая серебристыми нитями отвесные жаркие лучи освобожденного от облачного плена юного солнца, а уже на площади перед собором гомонила разномастная поспешная вече. Орали, пихались, требовали князей, думных бояр и епископа, кого-то стаскивали с коня, кого-то упирающегося вели к помосту. Ать молвит. Стефан, его кинувшегося на всполошный зов колокола, человечьим водоворотом занесло в самую гущу, рванулся в толпе. Непрошенные, нежданные даже слова рвались у него из груди. Люди добрые, граждане ростовские, друзья, братья, восстанем все, поможем Твери, головы своя положим. Сам-то как, свою голову положишь, а ли батька не повелит? Громко и глумливо вопросил узнавший Стефана горожанин. Молото шо? Посыпались сердитые голоса. Глуздырь, да гни, попурхивай. Чей-то таков? Кириллов никак, сынок? Батька где? От его ли послан, а ли сам по младости, по глупости? Стефан, бешено пробиваясь вверх, орал им в лицо, размахивая кулаками. Стыд, позор, как успех, так и все до кучи, мы. А как на труд насмерть, так пущай сосед, моя хата с краю, да? Так что ли? К оружию, граждане! Против кого? Вопрошали ему в лицо. Власть своя, свои князья. Татар у нас нетути. Чего бояре бают, где они? Где Аверкий? Где твой батька, лучше скажи? Тверичи сами затеяли им и расхлебывать. Нас не трогают пока. Так и всех поврось тронут, надрывался Стефан. Ты, может, и прав, не уступая, возражала ему слитная толпа. Да где бояре? Где рать? Мы смерды, у нас и оружия нет. Где старосты градские? Аверки где? Послать за Аверкием. Мы встанем, а бояре? А князь что думает? А кто нам даст коней да мечи да брони? Ты, что ли? Вятшие пойдут, тады и мы на рать станем. То-то и оно. Кто поведет? Кому нать? Тверской-то великий князь Александр Михайлович, сказывают, тоже утек из Твери. В ограде он, то-то ж. Стефана затолкали, запихали, закидали тяжелой мужицкой укоризной. Он так и не пробился к лобному месту, где с возвышения то тот, то другой краснобай бросали в толпу всполошные слова. Их тянули вниз за сапоги, за полы, на помост взбирались новые, кричали яро: «Охолонь, князя давай, бояр! Бояр великих, князя!» — ревела площадь. Но не было ни князя, ни бояр на Вечевой площади, и не было согласия в ограде, ни совета во князьях, ни единомыслия в боярах. Кто прятался в тереме, повелев слугам кричать, что его нетути, кто, взмыв на коня, мчал прочь за городские ворота, кто увязывал добро, махнувши рукою на все. Чернь бунтует, худого и жди. Ничем кончилась ростовская вече. С подбитой где-то невзначай скулою, измазанный с порванным рукавом, Стефан с трудом выбрался из обманувшей его толпы, которая, виделось, уже собралась просто так пошуметь, но ничего не решит и ни на что не решится без руководителей своих, которые в сей час сидят, попрятавшись от черни, с единою мыслью: лишь бы без нас да мимо нас, лишь бы кто другой.